Глава 4. Господь сказал Моисею и Аарону: «Перепишите среди левитов всех потомков Кихата по семьям и родам в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто способен нести службу при шатре встречи. Потомки Кихата отвечают в шатре встречи за святыню святынь. При сборах в путь Аарон с сыновьями должны снять завесу и накрыть ею ковчег завета. Поверх укрыть ковчег покрытием из тонко выделанной кожи, поверх него накинуть одноцветное голубое покрывало и вставить шесты. На стол, стоящий пред Господом, они должны будут накинуть голубое покрывало, а на нем пусть расставят блюда, ковши, чаши и кувшины для возлияний. Хлеб регулярных приношений должен оставаться лежащим на столе. Пусть они накинут поверх всего этого багряное покрывало, а сверху укроют покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. Они должны накрыть голубым покрывалом светильник, а также лампы светильника, щипцы, кадильницы и все сосуды для масла, которые употребляются при светильнике. Затем пусть укроют светильник и все его принадлежности покрытием из тонко выделанной кожи и положат на носилки. На золотой жертвенник пусть накинут голубое покрывало, поверх пусть укроют покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. Пусть возьмут всю утварь, которая употребляется при богослужении в святилище, и закутают в голубое покрывало, поверх укроют покрытием из тонко выделанной кожи и положат все это на носилки. Пусть очистят жертвенник от золы и накинут на него пурпурное покрывало, а сверху пусть разложат все принадлежности жертвенника: совки для углей, вилки для мяса, лопатки, чаши для кропления кровью. Пусть укроют все это покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. Когда будете собираться в дорогу, пусть сначала Аарон и его сыновья укроют священные предметы и всю священную утварь, и лишь после этого потомки Кехата могут подойти и взять ношу. А прикасаться к святыне потомки Кехата не должны, иначе они умрут. Носить эти принадлежности шатра встречи – обязанность потомков Кихата. Элиазар, сын священника Аарона, отвечает за масло для светильника, благовоние для воскурений, регулярное хлебное приношение и масло для помазания. Он отвечает за скинию и за все, что находится в ней, за священные предметы и священную утварь. Господь сказал Моисею и Аарону: «Смотрите, не допустите такого, чтобы роды потомков Кихата погибли и были вычеркнуты из племени левитов. А для того, чтобы они остались живы, чтобы не умерли, приблизившись к святыне святынь, Аарон и его сыновья должны сами прийти и дать каждому из потомков Кихата его ношу. Потомки Кихата не должны подходить к святыне и даже краем глаза видеть ее, иначе они умрут». Господь сказал Моисею: «Перепиши также потомков Гершона по родам и семьям. Перепиши всех в возрасте от 30 до 50 лет. Всех, кто способен нести службу и выполнять работы при шатре встречи. Вот работа родов потомков Гершона. Вот ноша, которую они должны переносить. Они несут полотнище скинии, шатер встречи, его покрытие, а также верхнее покрытие из тонко выделанной кожи, полог для входа в шатер, завесы двора, полог для ворот двора, посреди которого стоят скиния и жертвенник, веревки к ним и все орудия для своей работы. Пусть выполняют всю необходимую при этом работу. потомки Гершона будут работать и носить ношу по указанию Аарона и его сыновей. Вы поручаете им эту ношу, они отвечают за нее. Такова работа родов потомков Гершона при шатре встречи. Они подчиняются Итамару, сыну священника Аарона. Потомков Мерари тоже перепиши по семьям и родам. Перепиши всех в возрасте от 30 до 50 лет. Всех, кто способен нести службу и выполнять работы при шатре встречи. Вот за что они отвечают при шатре встречи. Они несут рамы скинии, перекладины, столбы и опоры. Столбы вокруг двора с их опорами, колышками и веревками, а также всю утварь. Пусть выполняют всю необходимую при этом работу. Вы поручаете им эту ношу, они отвечают за нее. Такова работа родов потомков Мерари. То, что они должны исполнять при шатре встречи под началом Итамара, сына священника Аарона. Моисей, Аарон и вожди общины переписали потомков Кихата по семьям и родам всех в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи. Всего их было записано по родам 2750 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Кихата, тех, кто должен служить при шатре встречи. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь через Моисея. Число потомков Гершона со всеми их семьями и родами в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи, составило со всеми их семьями и родами 2630 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Гершона, тех, кто должен служить при шатре встречи. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь. Число потомков Мерари со всеми их семьями и родами в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи, составило 3200 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Мерари. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь через Моисея. Всего же левитов, переписанных Моисеем, Аароном и вождями Израиля по семьям и родам, всех в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу при шатре встречи, работать и носить ношу, насчитывалось 8580 человек. Они были переписаны Моисеем по указанию Господа, и каждому была определена его работа и ноша. Все было сделано так, как повелел Господь Моисею.